Глава 11. «Кэсси, быстрее!» – заорал я. Машина была уже совсем рядом. Не хватало только объясняться с полицией. Что это мы делаем в обществе прекрасного кентавра? «В кого мне превращаться?» – похожим на ржание голосом спросила Кэсси. «В кобылу или в человека?» Она чуть приподнялась на задних ногах, будто хотела встать на дыбы. Я понял, что происходит. Кэсси пытается совладать с охватившей лошадь паникой. «В человека! Ребята, прикройте ее!» Патрульный автомобиль резко затормозил. Из него вышел полисмен. Я приветственно махнул ему рукой. «Как дела, ребята?» Спросил он и тут же осведомился. «Что тут происходит? Кого прячете?» Мне хотелось обернуться и посмотреть, в какой стадии превращения находится Кэсси. Но это было бы непростительной ошибкой. «Мы никого не прячем», – я развел руками. «Ну-ка, живо в стороны!» – скомандовал коп. Мы подчинились приказу. За нашими спинами стояла Кэсси, совершенно человеческая. Полисмен озадаченно пожал плечами. Я с облегчением перевел дух. «Может, вам чем-то помочь, офицер?» – поинтересовалась Рэйчел самым взрослым голосом. «Мы проводим расследование», – начал тот, не спуская глаз с Кэсси. «Ищем подростков, устроивших ночью фейерверк на стройплощадке». Марко вдруг закашлялся. «Что это с ним?» «Ничего», – ответил я. «Поперхнулся, наверное». «Нам нужны эти подростки. Очень нужны. Опасную штуку они затеяли. Запросто могло оторвать кому-нибудь руку или ногу. Словом, мне требуется отыскать их». Шестым чувством я понял, он один из них. Полисмен был контроллером. Я смотрелся в его лицо, оно казалось абсолютно нормальным. В мозгах у него сидел чужак с другой планеты. Дьявольская, омерзительная улитка. В глубине человеческих глаз мерцало что-то зловещее. «Ничего об этом не слышал», – соврал я. От его пристального взгляда у меня внутри все похолодело. «А ты мне кого-то напоминаешь», – сказал он. «Ты похож на парня, которого зовут Том». «Это мой брат», – пояснил я твердым, насколько это было возможно, голосом. Мне никак не удавалось отделаться от ощущения, что передо мной стоит не просто коп, а настоящий Йорк. Не человек, а контроллер. Человеческий мозг, попавший в рабство. «Вот как? Оказывается, Том, твой брат?» «Что ж, отличный парень, могу сказать. Знаю его по сопричастности. Мы присматриваем за клубом. Прекрасное заведение. Тебе, наверное, тоже стоит туда зайти». «Пожалуй, Том меня уже пригласил». «У нас там скучать не придется». «Уж я думаю». «Ладно, если что-то услышишь от тех со стройплощадки, сразу же дай нам знать. Хочу предупредить, они вполне могут сочинить какую-нибудь небылицу, чтобы отмазаться. Но ты же не дебил, чтобы поверить их вздору, не так ли?» «Он у нас настоящий гений», – уверил полисмена Марка. Черно-белая машина отъехала. «Итак, правило номер один», – решительно сказала Рэйчел. «Не делать ничего, что может привлечь внимание людей. Все придется хранить в полной тайне, абсолютно все. Но трансформации в особенности». Кэсси выглядела смущенной. «Да, с моей стороны это было глупо. Но если бы вы знали, как здорово скакать, прыгать, нестись во весь опор по зеленой траве. А как тебе удалось вернуться в одежду?» – спросил я. «Когда мы с Тобиасом... В общем, хорошо, что девочек рядом не было. Для этого требуется практика. И одежда нужна облегающая. Сначала я пробовала в куртке. Естественно, она свалилась с меня. Не знаю, что делать зимой». «С этим не возникнет никаких проблем», – заверил нас Марко. «Потому что не будет никаких превращений». «Очень может быть, что Марко прав», – заметила Рэйчел. «Все-таки мы еще только дети. Мы должны найти какую-нибудь важную шишку и все рассказать. Рассказать человеку, которому можно доверять». «А некому-то доверять», – уныло сказал Тобиас. «Любой прохожий может оказаться контроллером. Ошибись мы, и все, кранты. Тогда весь мир обречен». «Я не хочу отказываться от превращений», – сказала Кэсси. «Представляете, как много мы можем сделать с таким даром? Не удивлюсь, если мы научимся разговаривать с животными. Мы поможем тем, кто стоит на грани вымирания». «На грани вымирания сейчас стоит человечество, Кэсси», – спокойно напомнил ей Тобиас. «А ты что скажешь, Джейк?» – она повернулась ко мне. «Я? Не знаю. Марко прав. Нас всех могут убить. Рэйчел тоже права. По правде говоря, эта задачка не для наших голов». Я замялся. Мне вовсе не нравилось то, что предстояло сказать дальше. Но прав и Тобиас. В опасности весь мир, а мы не можем никому довериться. «Что же нам делать?» – с нажимом спросила Рэйчел. «Ха, неужели ты думаешь, что такие вопросы решаю я?» «Тогда давайте голосовать», – предложила Рэйчел. «Голосую за то, чтобы мы дожили до тех лет, когда выдают водительские права», – сказал Марко. «Голосую за то, к чему призвал Андалит. Нужно бороться», – сказал Тобиас. «Да ты и в драке-то ни разу не участвовал», – фыркнул Марко. «Ты даже в школе не мог справиться с какой-то шпаной, а сейчас кулаки вдруг зачесались. На виссера третьего». Тобиас промолчал, только шея у него налилась кровью. «Присоединяюсь к Тобиасу», – решительно заявила Рэйчел, смерив Марка презрительным взглядом. Жаль, что мы не можем спихнуть это дело на кого-то другого. Очень жаль. Давайте-ка подумаем, предложила Кэсси. Решение будет серьезным. Речь идет не о том, что надеть джинсы или юбку. Я почувствовал облегчение. Какая же Кэсси умница. Да, подождем немного, согласился я. А пока никому ни слова. Все идет как раньше. Во взгляде Марка вспыхнула искорка торжества. Он, наверное, решил, что победа осталась за ним. Не знаю. По-прежнему багровый, Тобиас с благодарностью посмотрел на Рэйчел. Стараясь выглядеть, как ни в чем не бывало, и болтая на ходу о бейсболе, мы с Марка направились к дому. Затем обсудили мертвую зону 5, последнюю версию компьютерной игры, диск с которой валялся на моем столе. Примерно за квартал до дома говорить было уже не о чем. Какое-то время мы провели вместе в мертвой зоне. Но в тот день не везло ни Марка, ни мне. Не знаю, как у него, но у меня душа к играм не лежала. Мысли бродили черт знает где. Неожиданно в комнату вошел Том. «Привет, Марка. Не уступишь мне место?» «Сколько, интересно, прошло месяцев с того дня, когда брат играл со мной в последний раз?» «Конечно», – Марка передал Тому джойстик. «Мы ожесточенно сражались несколько минут, и получалось у Тома неплохо. Но потом ему вдруг наскучило, и он вернул джойстик Марка и сел рядом просто наблюдать за игрой». «Вы ничего не слышали о возне на стройплощадке?» – внезапно спросил Том. Марка нервно заерзал. «Что еще за возня?» – спросил я. «В газетах что-то писали», – равнодушно процедил брат. Какая-то мелюзга вздумала развлечься с фейерверками, а жители соседних домов, придурки, решили, что видят НЛО. Он расхохотался. «НЛО!» Засмеялись и мы с Марко. «Представляете? А это просто детишки забавлялись елочными хлопушками». «Угу», – прогудел я, пытаясь сосредоточиться на игре. «Вы же вчера вечером шлялись где-то неподалеку, разве нет?» «Угу». «А домой возвращались через стройку?» «Мне родители запретили там бывать», – сказал я. «Может, хоть видели кого?» «Ни души». «Я не собираюсь никого сдавать», – пояснил Том. «Просто мне понравилась их затея. От пары фейерверков народ чуть с ума не сошел. Надо же, летающие тарелки». «Ага». «Летающие тарелки?» Том опять захохотал и подвинулся ближе. «Нет, в такое может поверить только тронутый. Ты же не веришь в эти россказни? Корабли пришельцев и маленьких зеленых человечков с Марса». Я едва не ляпнул, что ни маленьких, ни зеленых среди них не было, но все же сдержался, ограничившись кратким. «Не». Кивнув, Том поднялся. «Ну и правильно. Знаешь, Джейк, давненько мы не проводили время вместе». «Давненько». «Вот это-то меня и огорчает». Он громко щелкнул пальцами. «Как делает человек, которому в голову пришла блестящая идея. Тебе нужно вступить в сопричастность. И Марка тоже». «Зачем?» – спросил Марка. «Мне пора», – ухмыльнулся Том и ткнул меня кулаком в плечо. «Увидимся. И не забудьте рассказать все, что узнаете о мелюзге со стройплощадки». С этими словами он вышел из комнаты. Марка бросил на меня взгляд. «Джейк, он один из них». «Что?» «Том, твой брат Том, он один из них. Твой брат-контроллер».